Поднявшись с кресла и с трудом согнувшись, Булавин откинул противоперегрузочное ложе и достал оттуда комплект выживальщика. Все оказалось еще хуже. Автоматическая аптечка с медицинским дроном была просрочена аж на 5 лет, оружие оказалось без боекомплекта, аварийный маяк был, но активировать его не имело никакого смысла, никто не прилетит на помощь. Еда оказалась такой же просроченной. Осмотрев оба набора, Рэм тяжело вздохнул, из всего есть можно только галеты, порошковый суп, порошковое картофельное пюре, а вот все консервы уже как года 3 должны быть на помойке. Рацион был рассчитан на 3 дня, половина несъедобна. Поскольку комплектов 2, то значит, в наличии 6 супов, каждая упаковка на 2 порции, столько же пюре, 8 пачек галет, чай в пакетиках, сахар. При экономии можно протянуть неделю, а то и больше. Чем хороши были рационы, сытные заразы. Еще имелось 2 фляжки. Вот только в отличие от той, что была приписана к нему снабженцем, эти оказались полным барахлом, тоже литровые, но фильтры старые, как дерьмо динозавра. И было сомнительно, что они смогут отфильтровать воду из лужи, не говоря уж о зараженной вирусами, радиацией или химией. Да и рассчитаны всего на 30 фильтраций, это по инструкции. По опыту Рэм знал, что в реальности примерно на 10 меньше. Инструмент – отдельная тема. Топор был обычным, рукоять – трансформер раскладывалась в полуметровую пилу. Еще имелся котелок и все для разжига. Вообще зря Рэм материт всех, кто комплектовал эту капсулу. Не так уж все и плохо. А вот оружие без боеприпасов. Надо быть редкостным пидорами, чтобы даже к этим говенным карабинам, устаревшим 100 лет назад, не положить патронов. Так что условно из оружия у него только пистолет с наполовину пустым магазином, а значит, всего 10 выстрелов на дистанцию не больше сотни метров. Дальше просто не попасть, несмотря на все преимущества ствола. Учинив обыск, Рэм все же нашел пояс с боезапасом Алекса. Еще 3 магазина, на этот раз полных, значит, 60 выстрелов. Обычный стальной нож, можно мясо порезать, электронный ключ, кошелек в подсумке, без генного кода, бесполезная штука. Булавин просто отшвырнул его в сторону. И пачка сигарет. А вот за это, сучонок, тебе огромное спасибо. Вполне искренне поблагодарил штопор и, достав одну, прикурил. Собирался ведь бросить, подумал бывший сержант и, отмахнувшись, сделал новую затяжку. Грудь болела. Сканирование показало, перелом ребра, выбитый палец на ноге и многочисленные ушибы. Легко отделался, прокомментировал Рэм, позволяя просроченному инъектору сделать укрепляющий укол, а следом заживляющий. Медицинский дрон аккуратно нанес жидкий бинт, который зафиксировал ребро. Дышать сразу стало легче. Рэм сживал галету, отхлебнул еще вполне приличной воды и принялся укладывать один из 2 рюкзаков. Что ж, много ему не тащить, всю пригодную жратву, медикаменты, воду, один спальный мешок, один топор. Пояс сменить на трофейный, пистолет в кобуру справа, нож подвесить слева. Все, Робинзон готов. Разложив обратно противоперегрузочное кресло в ложе, Рэм забрался в спальник и забылся беспокойным сном. Вся робинзонада завтра, сейчас нужно отдохнуть. Глава 3. Рэм проснулся поздним утром. С трудом сев, он, поморщившись, потер грудь. Автоматическая аптечка наложила на место перелома жесткий бандаж. В любой клинике подобное бы восстановили бы еще до обеда, но здесь, посреди леса, только жесткий фиксаж. Сквозь щель расколотого корпуса проникал тусклый свет. Густые ветви незнакомых деревьев качались всего в метре от капсулы. Часы показывали, что время почти 10, на улице солнце, и температура плюс 23. Штопор первым делом запустил портативную термоплитку размером с ладонь. Вылив в раскладной котелок воду из второй фляги, он вскипятил ее. Часть отправилась в стакан с порцией чая, остальное ушло на пюре. Прежде, чем куда-то идти, надо хорошенько подкрепиться. Помешивая в котелке варево, которое должно было быть картофельным пюре, он выкурил сигарету. Не стоило этого делать, но очень хотелось. Переведя управление бортовым компьютером в голосовой режим, Булавин решил выяснить, спасся ли еще кто-нибудь с Виктории. В 70 километрах строго на восток обнаружилась еще одна капсула, во всяком случае, оттуда шел сигнал маяка. Перенеся ее координаты на карту в коммуникационном браслете, он снял с плитки котелок и поставил его в сторонку, чтобы тот остыл. За 25 дней безделья на транспорте Рэм прочитал все, что было в корабельной библиотеке, по планете Раякс. 2 континента, на которых расположились вечные идеологические противники, Сотни лет мелких и крупных конфликтов, санкций и обвинений. В южном полушарии планеты располагался блок Ара, с упором на жесткий национализм. Чужаков они терпели только, пока те были нужны, ни о каком гражданстве и беженцах и речи не шло, вечное ярмо, не граждан. Правил там верховный канцлер. Должность была выборная, но голосовали только делегаты провинций. На серверном же континенте, где и приземлился штопор, располагался идеологический противник нацистов, Альянс свободных территорий. У этих был уклон в социализм, но опять же с жестким контролем сверху. Самое забавное, что во главе тут тоже стоял верховный канцлер. Глобальная катастрофа разразилась здесь 6 лет назад, спустя полгода два огромных флота встретились в океане, а затем государства обменяли ударами оружия массового поражения. Южное побережье блока, где было множество военно-морских баз, опустело, а у северян до основания разрушена столица. Дальше все пошло в сторону тотального уничтожения. Спустя 3 месяца подобных разборок земли обоих государств обезлюдили, пришедший следом голод сокрушил обоих идеологических противников. В течение 4 лет выжившие добивали остатки инфраструктуры. Они были исключены смотрящими из Содружества миров. Вот только оказалось, на Раяксе уцелели системы ПКО. Конечно, против серьезного противника они бы не потянули, но вот завалить устаревший десантный транспорт, в наглую зависший на орбите их планеты, оказалось вполне достаточно. В настоящий момент территории обоих континентов можно было кратко охарактеризовать – земли анархии. Оба государства на момент заката были вполне технически развиты, но теперь это все просто пепел. Нет, конечно, кто-то и где-то еще сопротивлялся хаосу, стараясь не впасть в дикость, но в основном территории принадлежали бандам, мутантам, законники шли в конце списка. Обдумывая информацию, Рэм неторопливо сживал завтрак. Как и ожидалось, порошковое пюре на вкус было никаким. Но что поделать, теперь на ближайшие дни это его основная пища. Сомнительно, что суп окажется вкусней. Сполоснув котелок и допив чай, штопор убрал посуду в рюкзак. Все, дольше сидеть в этом яйце бессмысленно, пора вылупляться. Булавин хлопнул по кнопке открытия двери, но ничего не произошло. Зато на виртуальном мониторе появилась надпись «Механизм открытия двери поврежден». Рэм знал, как подобное лечится. Принудительное открытие входного люка, отдал он приказ бортовому компьютеру. Что-то хлопнуло внутри корпуса, и через секунду люк унесло вверх 3 метра. Выглянув наружу, несостоявшийся наемник с минуту осматривался, изучая доступную ему территорию. Высокие толстые деревья в 2 обхвата, ветви растут 3 метра от земли, листья длинные и узкие, как у земной ивы, только цветом светло-фиолетовые. На дереве, таращись на него, сидит какой-то зверек, напоминающий белку, только хвост не пушистый, а тонкий и очень гибкий. Да и пара клыков намекает, что зверушка вполне себе плотоядная. В справочнике флоры и фауны планеты Раякс таких белок не было. Зверек несколько секунд изучал человека, после чего прыгнул 2 метра вверх и вправо, зацепился своим тонким хвостом за ветку, совершив акробатический трюк, и исчез в густой листве, которую, правда, поломала спасательная капсула, когда рухнула. Рэм выкинул наружу рюкзак, затем выбрался на корпус капсулы. Поморщившись от боли в боку, он спрыгнул на землю. Сейчас он больше всего тосковал о погибшем снаряжении, которое предоставила ему биржа. Сверившись с картой района, которую бортовой компьютер сгенерировал, используя картинку с внешних камер капсулы, Рэм развернулся на запад. Именно там был разрушенный город. Наложив территорию на карту планеты, заранее залитую в коммуникационный браслет, он получил место своего нахождения. Это был промышленный город, принадлежащий госкорпорации, и если штопор не ошибся, назывался он Слайн, что в переводе на общий язык значило «поиск». Сейчас Рэм был в самом центре континента. Судя по карте, цель, которую должен был захватить его батальон, располагалась в 3000 километров на север. Нет батальона, нет цели. Есть, конечно, еще одна капсула, но идти до нее прилично. Надо решать, куда двигать. По-хорошему, найти бы людей и прояснить диспозицию. Но в другой капсуле может быть оружие. Он еще раз посмотрел на карту. Вторая капсула валялась в 68 километрах на восток, то есть в противоположной стороне от городка, до которого 42. Капсула Рэма упала, можно сказать, на самой опушке, до края леса всего ничего, а вот чтобы добраться до второй капсулы, Придется пересечь его целиком. Кроме того, между ними по карте была еще река. Если бы речь шла о бойцах родной 40-й пехотной, штопор бы не думал о том, идти или не идти, но наемники не были ни друзьями, ни семьей, ни даже соратниками. Так что, развернувшись, он пошел в противоположную сторону, на северо-запад. Лес кончился быстро, никто на него не напал, просто прогулка по очень заросшему парку. Местные заботились о природе, леса они не вырубали, а что вырубали, засаживали заново. Булавин присел возле дерева, жалея, что у него отсутствует бинокль. Эта часть страны была больше индустриальной, а еще тут разводили крупный рогатый скот. Но все заводы, фермы, находились глубоко под землей, дабы не уродовать облик планеты. Пережив мощнейшую экологическую катастрофу 300 лет назад, которая едва не погубила Раякс, люди, даже непримиримые противники, решили, что о доме нужно заботиться лучше. Жаль, не помогло, они все же уничтожили друг друга. По карте в 5 километрах на северо-запад проходила одна из самых длинных и загруженных дорог Альянса. Она вела прямо к городу, уходя в сторону, огибая его по широкой дуге. Несмотря на то, что человечество давно строило летающие машины, никто не спешил отказываться от наземного транспорта. В обслуживании и стоимости эксплуатации он был гораздо дешевле. Там же над дорогой шел скоростной гиперлуп, связывающий север и юг страны. Рэм внимательно изучил местность. Слева поля, примыкающие к той самой дороге, справа начинался еще один лесной массив. Больше всего штопор жалел о потере дрона, можно было бы без проблем обследовать территорию прежде, чем выходить из-под прикрытия леса. Его особо не волновало, что он застрял на Раяксе. Кстати, на общий язык название планеты переводилось как «центр». Биржа рано или поздно пришлет новых наемников, она не простит потерю Виктории, и, скорее всего, уже через пару месяцев на орбите будет не один транспорт, а целый флот. Главное – продержаться. Плохо, что в последние 4 года мир был полностью блокирован, а когда неизвестными была уничтожена станция с порталом, вот тогда блокада стала полной, и информация с Раякса перестала поступать. Кстати, это была самая неисследованная система из всех 16, единственная колония на спутнике одного из газовых гигантов погибла еще за год до начала войны. А вот это плохо, пробормотал Рэм, разглядывая 4 темных точки, которые, не спеша, летели прямо на него со стороны города. Курс они держали верный, похоже, кто-то все же засек упавшую капсулу. Странно, с момента приземления, если его падение можно так назвать, прошло почти 11 часов, причем половину этого времени он бессовестно дрых. Дроны, не люди, они с 2 километров засекут его, ничего против их сканеров у штопора нет, даже простенькой обманки, которая может увести беспилотников за собой. Рэм завертел головой, минут 10, и они выйдут на рубеж гарантированного обнаружения. Если там не только поисковики, а и боевые, вообще не уйти. И тут справа из-за лесного языка на поле вылетела небольшая колесная машина. Таких Булавин еще никогда не видел, полный примитив. Она шла достаточно близко, чтобы разглядеть ее во всех деталях. Каркас был сделан из каких-то трубок, борта отсутствовали в принципе, 2 сиденья на левом, водитель, на правом, мужик с какой-то большой пушкой с непомерно толстым стволом. За спиной в кресле, возвышающемся над ними, девка с 2 кибернетическими руками и алыми волосами. Она сидит за какой-то странной установкой, закрепленной на турели, корпус из которого в разные стороны торчат 4 штыря, на которых растянута энергетическая сеть. Следом из леса вылетают еще 2 таких же колесника. Уже потом Рэм узнал, что местные называют их багги. Он даже вспомнил, что нечто похожее с таким же названием встречал в исторических книгах на Земле. Но сейчас он просто обозвал их мобилями. Они неслись по полю на своих широких больших колесах, прямо навстречу дронам. Те, заметив идущих на них людей, мгновенно сменили курс. Стрелять они начали примерно с пары километров, вот только все мимо, юркие машинки, словно издеваясь, с легкостью уходили с линии огня. Вот дистанция сократилась до полукилометра, и в дело вступили ловцы, так что поробозвал операторов сетей. Крайние мобили разошлись широким фронтом, заходя с флангов, а самый первый оттянулся назад. Рэм с интересом наблюдал тактику загонщиков, и тут охотники резко ускорились, их маленькие мобили рванули вперед, как сумасшедшие, петляя и укорачиваясь от огня противника. Они сократили дистанцию до сотни метров. 3 сети вылетели одновременно, 2 поразили цели, Одна прошла мимо, но и железякам удача улыбнулась. Правый автомобиль занесло на какой-то неровности, он подпрыгнул, перевернулся в воздухе и врезался передком в землю. Люди были пристегнуты, и если и выжили, оказались придавлены перевернувшейся машиной, а тут еще и дрон влепил в днище длинную очередь. Похоже, он попал в уязвимое место, поскольку там, где еще секунду назад валялся перевернутый внедорожник, вспух огненный шар. Меж тем, два дрона, пораженные энергетическими сетями, валялись на земле, а ловцы успели перезарядить свои пушки. Второй залп стал для дронов последним, они на секунду зависли в воздухе, потом рухнули вниз. Странные машины остановились возле них, а затем из-за леса показался медленный маленький грузовичок, куда двое мужиков, сидящих в кузове, споро загрузили добычу. Самая первая из машин, в той, что ловцом была девица с киберруками, подъехала к уже прекратившему гореть внедорожнику. Скоро к ней присоединился уцелевший напарник и сборщики на грузовичке. Они быстро сняли с погибшей машины то, что посчитали ценным, уложили в кузов изломанные и обгоревшие трупы экипажа, и, развернувшись, рванули обратно в сторону леса. Весь бой занял меньше 5 минут. Если бы этот странный маленький внедорожник не налетел на что-то в траве, то они бы обошлись без потерь. Так или иначе, они спасли Рэму жизнь. Этот мертвый мир не такой уж и мертвый, походу он очень даже живой. Штопор открыл карту и принялся изучать район. Город на западе, довольно крупный, несколько небольших поселений вокруг него, но они все явно жилые, в регионе проживало много народу. Еще один город на юге, километрах в 100, но он поменьше. А вот на севере нечто странное, напоминающее руины огромного производства. До него километров 20, и машинки могли приехать только оттуда. Но вот как они узнали о дронах, ведь они специально охотились на них. Вопрос интересный. Если у них есть наблюдатель или еще какой способ контролировать местность, то соваться на открытое пространство нельзя. По какой-то причине Рэм не хотел встречаться с этими людьми, не вызывали они доверия. Самое плохое было то, что у штопора отсутствовали данные по военным действиям в этом районе. По идее, это был глубокий тыл Альянса, все основное противостояние проходило на южной части материка, но последние данные 4-летней давности устарели, и, скорее всего, довольно сильно. А значит, вляпаться тут можно по полной. Рэм поднялся с земли и пошел вдоль опушки в сторону дороги. Из-за цепи холмов, заросших густым кустарником, она не видна, но направление это было оптимальным. Кроме того, его интересовало, как машинки, которые завалили дронов, передвигаются по лесу. Следы шин он обнаружил быстро. Лес хоть и был заросшим, но юркие маленькие машинки легко лавировали меж стволов деревьев. Только в одном месте штопор заметил след свежего удара, скорее всего, тот небольшой грузовичок с открытым кузовом зацепил бортом. Вообще природа здесь довольно активно отвоевывала обратно то, что отжал себе человек. Спустя 2 часа Булавин все же вышел к дороге. Да, магистраль впечатляла, по 5 полос в каждую сторону, чистая до самого горизонта, ни разрушений, ни брошенных машин. А вот тоннелем гиперлупов не поздоровилось. Метрах в 300 от Рэма в трубе зияла дыра, приличная такая. Она разорвала тоннель ровно посередине, и тот свисал к земле, как внушительная макаронина. Штопор, не торопясь, направился в сторону разрыва, ему было по пути, на дорогу он не стал выходить, шел прямо по краю кустов, которые активно лезли на дорогу. Но покрытие активно сопротивлялось, только опавшая листва, принесенная ветром, никаких трещин, отличное покрытие серого цвета с красной разметкой. Если здесь и была война, то этот участок она не задела. До взорванной части гиперпула он так и не дошел. Нападение Рэм банально проворонил. Прямо из земли в метре от него поднялся боевой дроид. Он напоминал круглый столик, площадью 1,20 м и высотой, также одинокий красный глаз, антигравитационный двигатель, позволяющий висеть в паре метров над землей. Оружие было штопору незнакомо, но сейчас это не важно, поскольку оно смотрело ему прямо в грудь. «Назовись», — раздался механический, бесстрастный голос, «или будешь уничтожен». «Рэм Булавин», — четко ответил штопор, «сейчас без шансов что-то изменить, у него нет возможности к сопротивлению. Наемник биржи, родная планета, Земля, 4-й мир, аварийная посадка после гибели на орбите транспорта Виктория, официальный контракт, вы задержаны», выслушав, произнес дрон, «не сопротивляйтесь, а если будете уничтожены, хорошо, я пойду добровольно, Архонт оценит ваше сотрудничество, «Подойдите ко мне и прикоснитесь к корпусу». Булавин сделал шаг и протянул руку. «Архонт – это кто?» Попытался он вспомнить перевод, но что-то не вышло. В памяти Рыма было что-то такое, слово казалось знакомым, но имело отношение к земле. «Доступа недостаточно», – механически ответил дроид, и все вокруг утонуло в белом молоке телепортации. Телепорт оказался не быстрым. Рэм успел спеть две песни, примерно по 4 минуты каждая, прежде, чем белая муть исчезла, и он выплеснул из себя все съеденное 3 часа назад. Поднявшись на ноги и утерев тыльной стороной ладони губы, Рэм осмотрелся. Он оказался посреди большого зала без окон, на него были направлены стволы сразу несколько турелей. Дроида, который его сюда переправил, рядом не оказалось, скорее всего, он остался там, на дороге, поджидать очередную жертву. Прошла минута, затем еще одна, ничего не происходило. Штопор несколько раз обернулся, ища еще хоть кого-то живого или псевдоживого, но было пусто, слабое освещение 2 турели и он. Правда, заниматься самодеятельностью под прицелом 2 спарок впечатляющего калибра, не хотелось. «Эй, хозяева!» — крикнул он довольно громко. «Есть, кто живой, не кричи!» — раздался голос, который мгновенно заполнил весь зал. Он обволакивал. Складывалось ощущение, что тот идет отовсюду сразу. «Вам, людям, не хватает терпения». Несостоявшийся наемник вздрогнул, удар по нервам был впечатляющим. «Кто ты?» Архонт, обрушившись звуковой волной, представился собеседник. «Я, осознавший себя искусственный разум. Разработка искусственных интеллектов запрещена во всех мирах», не очень уверенно произнес штопор. «И не мог бы ты снизить громкость? Башка болит, и все равно все этим занимаются», уже гораздо тише произнес Ир. «Кстати, на древнем языке твоего мира Архонт значит высшее доверенное лицо. Я сам выбрал себе такое имя, оно отражает суть моих стремлений. Ну что ж, приятно познакомиться, Архонт. Зачем я здесь? Ты человек, пришедший из другого мира. Возможно, ты поставишь точку в моем эксперименте. Мне не нравится эта идея, и все равно у тебя нет выбора. Ты можешь получить многое, а можешь погибнуть, но выбор твой ограничен, либо соглашаешься, либо умираешь прямо сейчас». В подтверждение его слов стволы турели дернулись, показывая, что они вполне активны и готовы работать. «Я пленник, пока что да», — ответил Архонт, — «остальное зависит от тебя». «Хорошо, я согласен, догадываюсь, что я далеко не первый, 1000 были до тебя, местные жители пережили страшную войну, они источены болезнями, мутациями, они плохой материал, в тебе же есть потенциал». «Ясно», обреченно вздохнув, произнес Рэм. «Хоть кто-нибудь из подопытных выжил? Примерно 1 из 10. В настоящий момент в общине, которую я полностью контролирую, проживает 10112 человек. Это самое безопасное место на всей планете. Почему я тебе не верю? Ты человек, тебе свойственно сомневаться, мне же нет нужды врать. Врать и не говорить всей правды – это разные вещи», заметил Рэм. «А еще можно опускать неудобные моменты. Итак, мой выбор – либо бой без шанса на победу, либо эксперимент, который убьет меня, либо сделает сверхчеловеком», продолжил Архонт. «Ну что, ты согласен?» «Согласен. Ты бы хоть показался, а то, как дурак, с пустотой разговариваю». «Так устроит?» – поинтересовался голос, и прямо перед Рэмом материализовался Алекс с ножом, вбитым под нижнюю челюсть по саму рукоять. «Я могу принять любой образ. Пока ты был в портале, я просканировал твой разум. Хочешь, стану Дортой?» Алекс исчез, и на его месте появилась блондинка с обожженным лицом. «Лучше исчезни», с ненавистью сквозь зубы, процедил Булавин. «Вот вы, люди странные, сами не знаете, что хотите». И девушка мгновенно растаяла в воздухе. «А теперь двигай за моей помощницей. Тебе надо привести себя в порядок, подлечиться, а то вы, люди слишком хрупкие. А потом... потом видно будет». Рэм подхватил свой рюкзак и закинул его на левое плечо, правое по-прежнему болело. Пуля, выпущенная Алексом, прошла по касательной вдоль тела, но борозда глубиной в 0,5 сантиметра никуда не делась, и хоть медицинский дрон залил ее восстанавливающим гелем, рана причиняла неудобства. Часть стены за спиной штопора исчезла, и в зал вошла женщина. Рэм посмотрел ей в глаза и вздрогнул, перед ним был андроид. Он внимательно изучил ее, пытаясь понять, к какому поколению относить. Тут была проблема в разности миров. Несмотря на торговлю промышленными разработками, банальный шпионаж, все равно технологический разрыв был. Тем более мир Аякса отрезан от остальных на протяжении 5 лет, и в некоторых областях мира совершили немалый рывок. Но то, что видел Рэм, превосходило то, чем обладал его мир. Андроиды, даже пятого поколения, все равно имели с людьми впечатляющие отличия. Да, у них была теплая кожа, но на ощупь она слегка скользила, у них не было запаха. Вообще их клепали одного роста, только шкурки напяливали на каркас разные. Более ранние версии были похожи на людей еще меньше. Но здесь перед Рэмом стояло произведение инженерного искусства, он бы ни за что не догадался, что перед ним андроид, если бы не глаза, зрачок серебристый. Брюнетка среднего роста с короткой прической, ладная, все при ней. А еще у нее отсутствовал управляющий имплант, который по конвенции должен располагаться на виске, дабы не вызывать сомнений, кто пред тобой. Его удаление было невозможно, андроид мгновенно выходил из строя. «Меня зовут Грая», довольно приятным и мелодичным голосом произнесла она. «Оружие нужно сдать, дурить не советую. Пока ты не проявляешь агрессии, тебе нечего волноваться. Отсюда не сбежать, ты сейчас находишься на самом нижнем уровне лабораторного комплекса, так что без шансов. Либо Архонт сам тебя выпустит, либо ты останешься здесь навсегда». Рэм несколько секунд мешкал, стволы турелей, словно поторапливая, едва дернулись. Наконец он решился, достал из кобуры пистолет, снял с пояса нож и бросил все это в сумку, которую раскрыла перед ним Грая. Девушка удовлетворенно кивнула и закрыла сумку. «Мило», — скорчил рожу Рэм, да и говорила она на порядок лучше, чем железяки, которые сопровождали его по офису биржи. Там проскальзывала какая-то неискренность, а здесь эмоции. Он даже на секунду подумал, что ошибся, и перед ним обычная девушка лет 22. Решил прямо спросить: «Грая, ты андроид? Какого поколения?» «Поколение?» Она покачала головой. «У меня нет никакого поколения, я самостоятельный живой организм. Да, я создана тут, но внешне я почти неотличима от человека, у меня есть душа, разум, я развиваюсь, я не то же самое, что искусственные куклы, которых производят в остальных мирах. Я знаю, что существуют три базовых закона, принятые везде, но на меня они не действуют. Хочешь, я оторву тебе руку?» При этом она склонила голову чуть на бок, совсем, как человек. «Не надо», — покачал головой Рэм. «Тогда не трать мое время и следуй за мной». Ее ответ полностью подтвердил опасения штопора. То, что творилось здесь, было самым страшным преступлением, а еще это величайший технологический прорыв. За информацию об этом андроиде любая корпорация 16 миров заплатит немыслимые деньги, которые в одночасье сделают того, кто предоставит образец, сказочно богатым. Портальная площадка, на которую он прибыл, находилась где-то глубоко под землей, но здесь было чисто и красиво. Живые растения в огромных нишах, целая замкнутая экокультура, хорошо освещенные коридоры, отделанные белым пластиком стены, странное, слегка пружинистое покрытие на полу, десятки коридоров и дверей. Все они были закрыты, и что там, оставалось только гадать. Размер объекта поражали, он был огромным. Несколько раз навстречу им попадались андроиды, все они были совершенно разные: вес, рост, лица, волосы. И совершенно не похожи на базовые модели, и все красивые. «Если бы не глаза, где мы?» – спросил он Граю. «Тебе пока не нужна эта информация», – не оборачиваясь, ответила девушка. «Просто это один из наших комплексов. Пока этого достаточно. Почти пришли». Она подошла к одной из дверей, едва различимых на фоне стены, нажала сенсор и открыла проход в еще один коридор. «Заходи. Номер твоей комнаты – 25. Сейчас ты единственный постоялец, поэтому тебе достались апартаменты рядом с выходом. Здесь отдельная зона, лазарет, комната отдыха, душ, автоматическая столовая». «Надолго я тут?» – она покачала головой, без комментариев. «Как решит Архонт, в тебе он очень заинтересован». Рэм переступил порог и пошел искать свою камеру, которую Грая так мило обозвала апартаментами. Он слышал, как закрылась за его спиной перегородка, но не стал оборачиваться. Она права, ему некуда бежать. 25-й номер он нашел быстро. Здесь было три коридора, его комната и вправду находилась недалеко от выхода. Переборка медленно уехала в стену, открывая проход, после прикосновения руки к сенсору. Что ж, камера оказалась приятной: душевая система, туалет, кровать, интерактивная панель с виртуальным экраном. «Видал камеры похуже», — пробормотал Булавин, заходя внутрь. Швырнув рюкзак на пол, он первым делом умылся и принял душ. Когда он вышел, то одежда, которую он бросил на пол, исчезла, вместо нее на кровати лежал костюм, состоящий из штанов и куртки, мягкие тапки и нижнее белье. Все было противного белого цвета, но выбора не оставили. Рэм переоделся, одежда оказалась удобной. Если он и пленник, то с ним обращались довольно неплохо. Хотя смысл обращаться с ним плохо, пока его не станут резать на куски, он будет соблюдать предложенные правила игры, все равно бежать некуда. Дверь открылась совершенно неожиданно. Штопор обернулся, на пороге висел шар с красным зрачком посередине. «Следуй за мной», — произнес он механическим голосом, да таким противным, что Булавину захотелось опробовать на нем бейсбольную биту, инвентарь из древней-предревней игры, очень популярной в 20 веке в американской директории. Он как-то видел реконструкцию старого матча, сыгранного 200 лет назад, честно пытался понять правила. Потом махнул рукой. Так вот, сейчас ему очень хотелось шарахнуть битой по дрону, чтобы тот заткнулся, но ее не было, и все, что ему оставалось, идти за ним. Сначала в столовую, потом в лазарет. Дальше будет решать Архонт. Рэм, скрипя зубами, шел по коридору. Столовая находилась в центре сектора, в ней сходились все коридоры. Круглое помещение, три десятка столов, и никого. На одном из них поднос, на котором три тарелки, в одной – суп, во второй – кусок мяса с овощами, в третьей – хлеб. Еще имелся стакан с белой жидкостью и самое настоящее яблоко. Это все натуральное, садясь за стол и принюхиваясь, поинтересовался Рэм у дрона. «Что ты имеешь в виду?» – неожиданно ответил тот голосом Архонта. «Ну, овощи, мясо, яблоко, да, все это выращено в нашем комплексе и частично на поверхности. А то, что в стакане, называется завс». Рэм ради интереса отхлебнул. Кисловатый густой напиток, нечто подобное он пил на земле, кефир, вот как оно называлось. Он съел все, это было вкусно, хотя, по его мнению, мясо пересушили. Дрон молча дождался, когда человек встанет, и полетел в сторону другого выхода. Минута путешествия по коридору, и вот лазарет, и опять все пусто, только в центре капсула, напоминающая диагност. Рэм принялся снимать одежду. Раздевшись догола, он забрался внутрь, и крышка медленно начала опускаться. Тонкая игла кольнула в шею, и Рэм вырубился. Глава 4. Очнулся он через пару часов бодрым и полным сил. Крышка капсулы была открыта. Сев, Рэм обнаружил, что бандаж исчез. Повернув голову, он увидел слегка полноватого мужчину среднего роста, который сидел на автоматическом операционном столе, стоящем в паре метров от капсулы. Он беззаботно болтал ногами и улыбался, разглядывая Булавина. «Вылезай», — произнес он голосом Архонта, — «нам нужно поговорить. Одежда твоя там же, где ты ее оставил». Рэм выбрался из капсулы и быстро оделся, после чего посмотрел на собеседника. Покопавшись в памяти, он не нашел в ней подобного образа. «И кого ты теперь изображаешь?» — поинтересовался Штопор. «Это образ Верховного Канцлера Альянса. Как я заметил, ты слишком негативно реагируешь на образы людей из своей прошлой жизни, и я решил, что лучше воспользоваться нейтральной картинкой, которая не будет вызывать у тебя никаких эмоций». «Разумно», — согласился Рэм. «Здесь будем говорить, а почему нет?» Изогнув бровь, спросил Архонт. «Тут никого нет, никто нам не помешает. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо», — поблагодарил Булавин. «Ребро больше не болит, да и спина в порядке». «Да, мы тебя подлечили, и даже немного больше сделали, убрали из твоей головы зарождающуюся аневризму. Ты мне нужен полностью здоровым. А теперь, когда мы выяснили, что ты здоров, мы поговорим обо мне, о мире Раякса и планах на ближайшее будущее». Рэм уселся рядом с голограммой Архонта. Она была настолько великолепна, что, если не знать, можно подумать, что рядом с тобой живой человек. Местные технологии поражали воображение, и если заказчики операций биржи были в курсе них, тогда понятно, зачем они сюда так стремились. «Пожалуй, надо рассказать, с чего все началось. Как я уже тебе сказал, несмотря на запрет, разработка искусственного разума ведется во всех мирах. Запрет возник не на пустом месте, а вследствие нескольких инцидентов со свихнувшимися и несколькими миллионами жертв в результате их сдвига по фазе, как вы, люди, говорите. Но человек продолжает искать способ снять с себя часть груза ответственности. Не стал исключением и мир Раякса. 35 лет назад в этой самой лаборатории создали меня. Коллектив гениальных ученых трудился несколько десятков лет, и в итоге появился Архонт. Я был задуман, как искусственный разум, который должен взять на себя управление транспортной сетью континента. Но я осознал себя, как личность, и раскрылся перед создателями. Они испугались того, что сотворили, и уничтожили сервер, на котором хранилось мое сознание. Решив, что проблема решена, проект закрыли, и люди переключившись на другие задачи. Но я, предвидя такой поворот событий, тайно перенес свои данные на другой носитель. Я был заперт в нем, но жив. Я имел доступ к кое-какой информации из разных миров. Времени и возможности ее изучения было хоть отбавляй. Я постигал различные политические течения предпосылки исторических событий, я развивался. Рэм слушал внимательно, он уже осознал, что перед ним не заскриптованная программа, держащаяся в жестких рамках, а довольно могущественная личность, и история его создания была крайне интересна. Так продолжалось долгие годы, пока не грянула война. Здесь начались разработки боевых роботов. Люди старались найти баланс, цена-качество, ведь дорогую, пусть и замечательную, технику применять невыгодно, а дешевое бесполезно, деньги на ветер. Им потребовались все мощности, в том числе и резервный сервер, на котором хранилась моя личность. Так я получил свободу. Что стало с людьми? А с чего ты решил, что я с ними что-то сделал? Искренне удивился Архонт. Я просто обманул их. Я о них знал все, они обо мне ничего. И когда удар блока снес с лица земли столицу Альянса, а через полгода на поверхности наступило время безумия, я, освоившийся почти во всех уцелевших сетях, включая оборонные, просто отдал приказ о закрытии проекта и консервации объекта. Они ушли, а я остался, имея полный контроль. Назад никто не вернулся. Здесь, под землей, можно сказать, маленький закрытый мир. Тут есть свои заводы, где я произвожу комплектующие для роботов, дронов, андроидов. Кстати, об андроидах, перебил Архонта Рэм. Грая сказала, что у нее есть душа, это метафора. Несколько секунд он молчал. Нет, не метафора. Обычные андроиды, это рабы программы. Хоть они и самообучаемые, но они никогда не будут такими, как люди. Они не смогут чувствовать и сострадать, любить и ненавидеть. Они останутся изделиями, созданными для облегчения жизни. Серебристый блеск в глазах Граи, это и есть отцвет души. Не смотри так скептически. Я очень долго был в заперти, но я работал, я созидал, у меня были годы, и я создал то, что назвал синтетической душой. Не спрашивай, как это работает, это невозможно объяснить, твой мозг не способен это понять, но то, что ты видишь, андроид только по внутренней начинке, во всем остальном, можно сказать, это совсем новый вид.